Среди жителей деревни, которые снова стали беспокойными и напряженными, Шрейши был тем, у кого было самое умиротворенное настроение. Из-за начала войны медицинский инструктор первого экспериментального класса ниндзя-медиков снова изменился на прежнего неизвестного Джонни Найзанбу. В начале войны скрытого песка против страны огня Цунади уже отправилась на передовую, чтобы сотрудничать с группой ниндзя Конохи для борьбы против скрытого песка, и ее младший брат Наваки также рано отправился в бой. Я надеюсь, он будет в безопасности. Война не мясорубка. Через несколько месяцев после начала войны, в июле того же года, наступило лето, и к ветру примешивался докучающий зной. Шрейши успешно перешел в пятый класс. Обучение ниндзюцу, практика тайдзюцу, исследование природной энергии, все происходит постепенно. Первая партия лекарств, разработанных с использованием природной энергии, наконец, была создана Шрейши, после нескольких месяцев неустанных усилий и больших инвестиций. Эта таблетка сиреневого цвета, размером с большой палец, в ней содержится множество лекарственных веществ, а главное, в нее заложена природная энергия, благодаря чему ценность и эффективность этого лекарства удвоились. Исследования Шрейши уже давно показали, что природная энергия – это особая энергия, хоть и яростная, но полная жизненных сил. Если отсутствуют дополнительные вещества для нейтрализации ее буйной составляющей, при непосредственном ее попадании в организм, есть большая вероятность немедленной смерти. Если только это не такой человек, который от природы приспособлен к природной энергии, но Шрейши никогда не видел такого особого телосложения, и до сих пор неизвестно, существует оно или нет. Эффект этого нового препарата может всесторонне улучшить способности тела Шрейши, включая самовосстановление и иммунную способность организма, а также вызывает всестороннее увеличение силы, скорости реакции, включая способность противостояния ударам. Поскольку этот новый препарат имеет очень мало побочных эффектов, необходимо принимать по одной таблетке каждый день в течение как минимум месяца, и эффект будет медленно отражаться на показателях пользователя. Насыщение эффектом препарата различно в зависимости от конституции каждого человека и способности организма усваивать вещества. Некоторые люди могут принимать его в течение 7 или 8 месяцев, чтобы достичь уровня насыщения. Если они продолжат принимать его, они не только не улучшат свои физические способности, но и нанесут серьезный вред организму. Некоторые люди могут принимать его более 10 месяцев, прежде чем начнется физическое отторжение. Основываясь на отчете, подготовленном после самоанализа, Шрейши определил, что его время насыщения при приеме этого препарата составит 11 месяцев. Как только пройдет 11 месяцев, прием препарата должен быть прекращен. Время насыщения Рури составляет от 11 до 12 месяцев. В качестве меры предосторожности Шрейши установил время в 11,5 месяцев. После приема этого препарата Рури, примерно через 6 или 7 месяцев, не будет легко чувствовать усталость и тяжесть, даже если она держит шаринган открытым в течение длительного времени. Шрейши также планирует найти время, чтобы доставить это новое лекарство Аяне, чтобы она могла начать его принимать. Война не за горами, и чем лучше подготовка, тем выше шанс выжить. В настоящее время Аяне находится в больнице. Во время совершенствования она намеренно вывихнула ногу, и ей пришлось провести в больнице около 4 дней. Поскольку Шрейши дал ей много важных задач, которые необходимо выполнить в больнице, ей оставалось только отправиться в больницу в подобном состоянии и постепенно выздоравливать. Примеры знаний, которые хочет получить Шрейши. Когда беременная женщина рожает ребенка, вырабатывается ли чакра в ребенке сама по себе, или она вытекает из тела матери, или, когда зародыш формируется, вырабатывается ли в нем чакра. Подобных странных вопросов бесчисленное множество. Это задание по наблюдению заставило Аяне очень стыдиться. Хотя в Конохе много беременных женщин, ожидающих родов, и недостатка в материалах наблюдения нет, но как можно было передать девушке такое извращенное задание? Поскольку у Бейкугана есть функции сферической перспективы, дальнозоркости и проницательности, эту задачу может выполнить только Аяне. Аяне тоже это понимает, но она все еще хочет пожаловаться на направление исследований Шрейши. Неужели все ниндзя-медики такие извращенцы? Речь идет не только о беременных женщинах и родах, есть и более странные задачи наблюдения. Он попросил Аяне написать документальный отчет, а затем передать ему, сказав, что это будет очень полезно для его исследований. Аяне интересуется, не хочет ли Шрейши перейти на исследования в области гинекологии. Какой извращенец. На третий день госпитализации Аяне в дверь постучали. «Пожалуйста, войдите». Шрейши вошел с корзинкой фруктов. «Аяне-сан, я пришел навестить тебя. Эти фрукты – маленький подарок тебе от наших одноклассников». Аяне вздохнула и сказала: «Не волнуйся, никто не наблюдает за нами, так что нет нужды так прикрываться». «Ну, Аяне-сан, о чем ты говоришь? Почему я не могу этого понять? Я здесь, чтобы выразить тебе соболезнования от имени всех одноклассников. Ты хочешь, чтобы я сожгла эти отчеты о наблюдениях? Пожалуйста, не надо». Только тогда Шрейши перестал дурачиться. Он взял у Аяне свиток, в котором были записаны отчеты о наблюдении, и положил его в сумку ниндзя. После того, как Шрейши положил фрукты рядом с кроватью Аяне, он достал аптечку размером с ладонь и протянул ее Аяне. Это новое лекарство, которое может улучшить физическую форму, разработанное мной после извлечения природной энергии и нейтрализации ее другими лекарственными материалами. Не забывай принимать его после обеда каждый день. Этого количества хватит на месяц, а остальное я буду передавать тебе каждый месяц. Я буду передавать их тебе своевременно, и все будет хорошо, если ты продолжишь принимать их в течение 11 месяцев. Шрейши очень хорошо знает тело Аяне, поэтому для него легко сделать вывод, что время насыщения Аяне такое же, как и у него, длинный в 11 месяцев. Мне кажется, что цвет этих таблеток подозрительный. Какая разница, как они выглядят, разве самое главное заключается не в их эффекте? На самом деле не имеет значения, как они выглядят. По сравнению с этим, есть ли что-то, что стоит отметить в последнее время? Нет, как ты и просил, я живу мирной жизнью в семье. А я не вспомнила свою жизнь в семье в эти дни и доложила об этом Шрейши. Это хорошо. У меня уже есть некоторые суждения о проклятой печати птица в клетке, но я не могу подтвердить точность этих выводов. Ты можешь получить больше информации об этой печати? Ты переоцениваешь меня, Шрейши-кун. Если я соприкоснусь с секретами такого уровня, со мной, скорее всего, разберутся в тот же момент. Такая информация не может быть доступна членам побочной ветви, беспомощным тоном сказал Аяне. Шрейши не был разочарован. Он ожидал подобного, но все же спросил Аяне на всякий случай. «Похоже, мне остается только искать способ самому. Я больше не буду тебя беспокоить. Проводя с тобой слишком долгое время здесь, легко вызвать подозрения». Аяне кивнула и смотрела, как Шрейши покидает ее палату. Наваки погиб, и известие о его смерти пришло очень неожиданно. Это словно вчера вы болтали и смеялись вместе с человеком, а рано утром услышали новость о его смерти. Из-за этого многие были ошеломлены. Говорят, что он стремился совершить достойные деяния, но в столкновении не подчинился приказу своего учителя Орочимару, опрометчиво попал в ловушку врага и в конечном итоге умер от серьезных травм. Когда Шрейши услышал эту новость, он был моментально ошеломлен. Думая о юноше из клана Синджу с уверенной и жизнерадостной улыбкой, который внезапно умер в столь юном возрасте, в сердце Шрейши возникло чувство жалости. Перед лицом войны даже родословная первого Хокаге не имеет смысла. В таких местах, как поле битвы, любой человек должен быть готов умереть. Это не имеет ничего общего с личностью или родословной. Враг не проявит к нему пощады только потому, что он внук первого Хокаге. Цунаде-сенсей должно быть сейчас очень грустно. Хоть я и очень хочу навестить Цунаде и утешить ее, но сейчас я в деревне Коноха. Я никак не могу этого сделать. Даже ниндзя со статусом Синджу Наваки умер на поле боя. Что он может изменить как простолюдин? Люди – существа, которые ищут выгоды и избегают вреда. Прежде чем его собственная безопасность будет гарантирована, помощь другим только сделает его еще более уязвимым. Значение слова «спасение» должно принадлежать только сильным, а слабые могут только жалеть себя. Хотя Наваки погиб, Коноха не стала устраивать похороны специально для него. Сейчас все только и делают, что торопится убить врага и изгнать его из земель страны огня. О жизни и смерти отдельного ниндзя уже давно не может быть и речи, и нет времени горевать об умершем человеке, даже если он внук первого Хокаге. Наваки, ниндзя, неважно, есть у него это осознание или нет, это война ниндзя. Шрейши все больше и больше понимал жестокость войны. В своей предыдущей жизни он жил в относительно мирную эпоху, вдали от пламени войны. За последние несколько лет, проведенные в Коноха, он не видел, что такое война, но он глубоко понимает одну вещь. Жизнь здесь не стоит радости, а смерть печали. Родиться в такое смутное время – величайшее несчастье. http://63648.2720465. Глава 30. Хатэки-сакума. Глава 30. Хатэки-сакума. В клане Учиха тренировочная площадка, окруженная деревьями и реками. Седовласый старейшина Учиха Суфан стоял снаружи арены с тростью, пристально глядя на двоих человек, сражающихся на арене. Учиха Рури, которой было всего 10 лет, с развивающимися черными волосами бросила сюрикен, который полетел в противостоящего ей джонина клана Учиха со скоростью молнии. Этого джонина из Учиха зовут Учиха Лихуа. Ему около 25 или 26 лет. У него есть шрам на лице, что добавляет ему немного свирепости. Он открыл шаринган с тремя томоя, и траектория молниеносного сюрикена стала полностью видна ему. Он взмахнул кунаем, чтобы заблокировать его. Однако сюрикен содержал в себе огромную силу. После того, как сюрикен отскочил, эта сила напрямую воздействовала на кунай Лихуа, что косвенно заставило его тело на мгновение замереть. Такой сильный бросок. Глаза Лихуа были полны восхищения. Лихуа чувствовал, что в сюрикенах, бросаемых Рури, была заложена скрытая энергия. Если он блокировал их оружием, эта темная энергия проходила через оружие и воздействовала на него, вызывая скованность в его теле на короткое время. Продолжительность этой скованности напрямую зависела от физических качеств человека. Если бы это случилось с Генином, по оценкам, он не смог бы свободно передвигаться в течение нескольких секунд, ожидая последующих сюрикенов, которые точно превратили бы его в ежа. Даже он с силой Джонина впал в оцепенение. Хотя время этого оцепенения было незначительным для него, Рури все же воспользовалась этим пробелом, чтобы быстро сложить обеими руками печати. Стихия огня. Техника огненного дракона. Это был огромный объект в форме дракона длиной 4 или 5 метров, состоящий из высокотемпературного пламени. Он оказывает ужасающее воздействие, а также может испепелять врагов. Бум! Он взорвался об землю, образовав огромную выбойну. Джонин Лихуа увернулся в самый последний момент, его волосы были немного опылены, а фигура немного смущена. Его глаза находились в режиме шарингана с тремя томоя, и он тут же обернулся и ударил кунаем. Дин. Рури, чье тело меньше, чем у Лихуа, заблокировала атаку противника своим кунаем. В это время ее шаринган с двумя томоя был обращен прямо в глаза противника, и сила их зрачков последовательно высвобождалась друг против друга. После того, как сила зрачка была высвобождена, Джонин Лихуа почувствовал сильную жгучую боль в глазах и на мгновение ощутил усталость, поэтому быстро отступил. Он тяжело дышал и смотрел на Рури напротив себя. Ее шаринган по-прежнему имеет уровень только двух томоя. И хотя другая сторона тоже задыхалась, степень усталости была намного меньше, чем у него самого. Самое главное, что его противница всего 10 лет, и при этом она все еще использует в бою шаринган с двумя томоя. Она не боится конкурировать с его собственным три томоя шаринганом прямо в лоб. В конце концов, было невероятно, что его иллюзия не смогла успешно контролировать ее. Скорость, нейронные реакции, динамическое зрение, сила, использование ниндзюцу, сила зрачка и т.д. Все это даже для него, как для Джонина, делало это сражение чрезвычайно сложным. Его единственное преимущество в том, что объем его чакры превышает объем чакры Рури. Когда чакра Рури истощится, он победит. Лихуа слегка вздохнул, он всегда чувствовал, что победа над маленькой девочкой не принесет ему чести, но потерпеть от нее поражение было бы еще позорнее. Поэтому следующий шаг – продолжать сражаться, медленно истощая чакру в ее теле. Рури, похоже, тоже увидела план Лихуа и немедленно достала из сумки ниндзя особую военную пилюлю Шрейши. Когда она уже собиралась принять ее, старейшина Учиха Суфан, наблюдающий за битвой, крикнул: «Ладно, остановись, Рури». Рури положила военную пилюлю обратно в сумку ниндзя и сложила печать примирения перед своим противником Лихуа. Джонин Учиха Лихуа также сделал печать примирения с Рури. «Это действительно потрясающе, Рури, боюсь, даже обычный Джонин не сможет справиться с твоей нынешней силой». После завершения печати примирения, Лихуа без колебаний похвалил Рури. «Появление в клане такого мощного и прекрасного гения очень воодушевляет, как и ожидалось от гения их клана Учиха». Рури кивнула. «Сила, которой она обладает на данный момент, неотделима от ее усилий и таланта, но вклад Шрейши нельзя игнорировать. Если бы не тот факт, что он разработал новое лекарство, которое может улучшить физические способности с помощью природной энергии, она бы не выросла так быстро. Подумав об этом, в ее равнодушных глазах появилась тень мягкости, а в уголках рта появилась слабая улыбка. В глазах Лихуа улыбка на лице другой стороны была вызвана его искренней похвалой. В это время на арену вышел старейшина Суфан. В свои 60 он уже пожилой ниндзя. Даже если он уйдет на пенсию, он прольет свою последнюю кровь за семью и воспитает ниндзя Учиха, который сможет заслужить положение Хокаге и вырвать его из рук наследников Синджу. Старейшина Суфан. Рури слегка поклонилась, ведь другая сторона научил ее многому в прошлом. Рури, которая уже определила свой собственный путь, больше не нуждается в учениях старейшины Суфана, но она по-прежнему испытывает уважение и благодарность к этому старику, который много работал для семьи Учиха. Рури, когда ты усердно тренируешься, не забывай расслабляться. Нельзя постоянно тренироваться без расслабления. В глазах старейшины Суфана Рури смогла так быстро достичь уровня, на котором практически может навязать Лихуа ничью, скорее всего, из-за того, что тратит все свое время на совершенствование. Поэтому он надеялся, что Рури сможет как следует расслабляться между тренировками. Он не хотел, чтобы гений подобный Рури преждевременно исчерпал свой потенциал. Важность Рури в его глазах была выше, чем у другого преемника положения главы клана, Учиха Фугаку. Он думает, что если кто-то в Учиха и может воспроизвести славу Мангекьё Шарингана, то это должна быть Рури. Я понимаю, старейшина Суфан, если у вас нет других пожеланий, я вернусь первой. Погоди, это свиток, в котором записаны техники стихии огня ранга Б, ты можешь взять его и изучить. С твоей силой ты уже можешь использовать техники огня высокого уровня. Они были оставлены тем человеком, многозначительно сказал Учиха Суфан. Рури была поражена. Тот человек относится к Учиха Мадаре, предку клана Учиха, ниндзя, покинувший их семью и деревню. В нынешней семье Учиха очень немногие люди произносят имя Учиха Мадары напрямую. Говоря о нем, они будут использовать того человека в качестве замены. Рури взяла свиток с ниндзюцу стихии огня, дарованный старейшиной Суфаном, еще раз поблагодарила его и поспешила обратно к себе домой. Рури становится все сильнее и сильнее, я мог с легкостью дразнить ее 2 года назад. Сила зрачка ее шарингана с двумя томоя, на самом деле, заставляет мой шаринган чувствовать давление. Это невероятно. Какой метод вы использовали, чтобы сделать ее шаринган таким сильным? После того, как Рури ушла, Учиха Лихуа не мог не похвалить способности к обучению старейшины Суфана. Старейшина Суфан покачал головой и сказал с улыбкой: «Лихуа, разве ты не понимаешь? Сила зрачка шарингана у разных людей разная. Количество томоэ не может быть единственным мерилом силы шарингана. Кроме того, Рури усердно работала ради того, чтобы достичь этого, и моя роль здесь просто вишенка на торте». Учиха Лихуа вздохнул, как он мог этого не понимать. Просто думать, что 10-летняя девочка может полностью превзойти его за несколько лет, нехорошее чувство. Ведь когда он был молод, его тоже называли гением клана Учиха. Лихуа, ты тоже элитный бжонин, воспитанный семьей, так что будь немного более уверен в себе. Старейшина, дело не в том, что я не уверен в себе, а в том, что нынешняя молодежь слишком хороша. Но я действительно хочу знать, кто из бжонинов возглавит ее группу генинов, когда Рури окончит учебу, и как поведет себя третий Хокаге. Лихуа не верит, что у них не будет дополнительной разведки данных Рури, гениальной девочки из клана Учиха, поэтому он очень интересуется, кого третий Хокаге назначит инструктором команды Рури. Если его силы будет слишком мало, очень вероятно, что Рури отвернется от него и тот станет посмешищем среди джонинов. Что касается могущественного джонина, то, насколько известно Лихуа, даже если это один из саннинов, это все равно немного бессмысленно. Хатаки Сакума. Старейшина Суфан произнес одно имя. Тело Лихуа задрожало, на его лице выступил холодный пот, и он недоверчиво посмотрел на старейшину Суфана. Казалось, что это имя обладало очень ужасающей магической силой, и даже у опытного джонина Лихуа глаза были полны благоговения. Старейшина, вы что, шутите? Этот человек, только так я и третий Хокаге сможем почувствовать себя комфортно в этом вопросе. Третий Хокаге нуждается в том, чтобы Учиха посвятил свою боевую мощь этой войне, а клану Учиха нужен очень сильный джонин, чтобы возглавить ее группу, не только для того, чтобы убедить Рури, но и для того, чтобы охранять гения, подобного Рури. Это именно то, что имел в виду старейшина Суфан. http://LRULATI/63648/2720467. Глава 31. Стажировка и карманные деньги. Глава 31. Стажировка и карманные деньги. Стихия огня. Огненное уничтожение. Стихия огня. Песнь огненных драконов. Это два огненных ниндзюцу высокого уровня, которые Учиха Суфан передал Рури, достигающих ранга Б. Это вещи, с которыми только Джонин может вступать в контакт, при этом есть вероятность, что тот не сможет искусно использовать хорошие техники стихии огня. После того, как она прочитала их, Рури поняла, что эти два ниндзюцу стихии огня ранга Б требуют много чакры, чтобы практиковать каждое из них и обеспечить их силу. И поскольку это ниндзюцу высокого уровня, даже Рури, которая владеет чакрой атрибута огня, не может освоить их за короткий промежуток времени. К счастью, она все еще пятиклассница, и до окончания шестилетнего образования у нее еще есть чуть больше года. За этот год не будет проблемой освоить два высокоуровневых ниндзюцу стихии огня. Наиболее важной проблемой является то, как увеличить ее объем чакры. Если чакры недостаточно, даже если она изучит эти два огненных ниндзюцу высокого уровня, Рури сможет использовать их только в критические моменты. Поэтому она напрямую нашла Шрейши и сказала ему, что хочет увеличить объем своей чакры. Шрейши, который сидел на стуле в лаборатории и пил чай, сделал огорченное выражение лица, услышав просьбу Рури. Увеличение объема чакры сопряжено с большими трудностями, по сравнению с улучшением физической формы. Собственный контроль Шрейши над чакрой в основном совершенен, и у него не бывает слишком больших потерь при ее использовании. Даже если его количество чакры среднее, ему ее достаточно для использования в большинстве случаев. Ниндзя состоят из плоти и крови, сюрикен или кунай может без проблем убить большинство из них, поэтому Шрейши не стремится к изучению особо разрушительных ниндзюцу. Поэтому Шрейши в настоящее время не имеет потребности к большому объему чакры, и уделяет больше внимания развитию физической формы. В настоящее время он проводит большую часть своего времени, изучая применение природной энергии, используя природную энергию в медицинских целях и создавая новые виды лекарств. Я постараюсь изо всех сил, но это займет некоторое время. У меня сейчас есть другие дела. Когда Рури услышала уверенность Шрейши, она кивнула, не подталкивая его. Хорошо иметь возможность получить подобные результаты, но она ничего особо не потеряет, если ему не удастся это сделать. Ее тело еще не вступило в период бурного роста. После определенного возраста у нее точно не будет недостатка в чакре, но ей хочется иметь чем больше, тем лучше. Значит, твоя сила уже на уровне Джонина в клане, не так ли? Шрейши держал в руке флакон с реагентом, в котором находились затвердевшие белые, слегка прозрачные частицы. Он открыл крышку, вынул пинцетом твердую частицу и поместил ее на маленькую железную подставку. В эту твердую частицу также вливалась природная энергия, но количество синтеза было очень мало, ничтожно мало. Моей чакры недостаточно для долгой битвы с Джонином, поэтому итоговый процент побед составляет менее 20%. Рури вспомнила предыдущую битву и сделала соответствующий вывод. Это уже удивительно. В конце концов, чакра членов клана Учиха немного выше, чем у среднего ниндзя-простолюдина. Причина, по которой ты уступаешь ему, связана с твоим юным телом и возрастными ограничениями. Поэтому у Шрейши есть основания полагать, что нынешняя сила Рури не хуже, чем у обычного Джонина. По крайней мере, пока у нее достаточно чакры, между ней и Джонином нет большой разницы. К тому времени, как она окончит шестой класс, ее сила, несомненно, достигнет уровня Джонина. Причина, по которой Рури смогла стать такой могущественной, неотделима от природной энергии. Можно видеть, что природная энергия, включая небольшую часть синдзюцу чакры, действительно играет большую роль в содействии росту ниндзя. Хотя есть и побочные эффекты, но Шрейши подумал, что слишком много вещей имеют побочные эффекты. Пища, которую вы обычно едите, содержит небольшое количество токсинов, а когда вы пьете некипяченую воду, в ней много бактерий. Иммунную систему человека нельзя переоценивать, но и нельзя недооценивать. Побочные эффекты – это не такая опасная вещь, о которой стоит упоминать. Поболтав некоторое время, Рури поднялась, может, потренироваться, а может, принять ванну. Забыл упомянуть, что на заднем дворе дома Рури есть небольшая баня под открытым небом, но, К сожалению, посередине есть перегородка. Шрейши считает, что это первородный грех, который мешает людскому роду быть честными самим с собой, и проблема заложена в самом мироздании. Отбросив в сторону все отвлекающие мысли, Шрейши занялся исследованием. Он не торопился с самосовершенствованием. Как бы он ни улучшал свою силу, его тело и возраст являются его ограничением, и есть предел тому, насколько он может стать сильнее. Изучение природной энергии отличается. Если однажды он сможет полностью овладеть природной энергией и в совершенстве извлекать синдзюцу чакру, тогда его сила покажет взрывной рост. Он лишь немного проник в правду о природной энергии, но это уже позволило Рури иметь силы бороться против джонина в таком возрасте. Несмотря на то, что у Рури есть талант и бонус от Шарингана, нельзя отрицать, что она также получила большой эффект от воздействия природной энергии. В будущем, даже если он покинет Коноху, он сможет очень хорошо жить в мире ниндзя. Поэтому многие планы Шрейши начинает просчитывать уже сейчас, ведь планирование будущей жизни нужно начинать как можно раньше. Сейчас он разрабатывает не только препараты для физического укрепления, но и лекарства от простуды, кровоостанавливающие препараты, препараты для восстановления выносливости и так далее. Короче говоря, препараты, разработанные с использованием природной энергии, все какие-то странные, но по эффекту они намного лучше, чем аналогичные препараты на рынке, а некоторые даже являются сильнодействующими специальными препаратами, которых вообще нет на рынке. Если сейчас эти лекарства появятся на рынке, это обязательно вызовет большой ажиотаж и доставит массу ненужных хлопот. Когда он покинет Коноху, Шрейши планирует оставить некоторые лекарственные формулы в Конохе, в качестве платы деревни за его воспитание в течение многих лет. Коноха может использовать эти лекарства для более удобного и эффективного лечения пациентов в деревне, а также их можно продавать в другие страны, чтобы получать огромную прибыль. Прибыль от лекарств всегда была очень высока, особенно если эти медикаменты можно использовать в военных целях. В то время, это будет зависеть от собственного выбора Коноха, будь то для коммерческого использования, или оставить себе для инвестирования в медицинскую или военную области деревни, или задействовать все три области, Шрейши никак не будет вмешиваться. Таким образом, когда он сам покинет деревню, он не будет чувствовать себя в долгу перед деревней, и сможет спокойно расстаться с Конохой. Честно говоря, Шрейши не ненавидит волю огня, но эта философия и мышление совершенно несовместимы с его собственными, и, если их насильно переплести воедино, рано или поздно пострадают обе стороны. Для него Коноха всего лишь этап в его жизни, а не что-то дорогое его сердцу. Поэтому Шрейши не ненавидел волю огня, и также верно, что он не любит концепцию воли огня. В деревне Коноха чувство угнетения, вызываемое войной, совершенно не ощущается. Взрослые решают сами нести давление, поддерживать маленьких детей в, казалось бы, мирном раю и защищать их во время взросления. В течение последних нескольких лет в Коноха то, как Шрейши видел окружающие вещи, также со временем изменилось. У него более или менее появилось более глубокое понимание здешних людей, систем, ценностей, идеалов и политических стилей. Хотя здесь много несовершенств и так называемых вредных привычек, в целом, это относительно мирная деревня. Особенно, когда вы стоите на скале Хокаге и смотрите оттуда на всю Коноху, вы будете потрясены процветанием и размерами Коноха. Шрейши не мог поверить, что деревня должна выглядеть именно так. Дни в школе были такими же тихими и мирными, как и раньше. Если бы время от времени обратно с линии фронта не отправляли раненых, у людей создалось бы впечатление, что война и не начиналась. Будучи учеником первого экспериментального класса ниндзя-медиков, Шрейши также начал официальную стажировку в больнице. На так называемых стажировках в основном необходимо помогать в работе ниндзя-медикам таскать вещи, а если повезет, то перевязывать раненых. Шрейши было поручено проверять лекарства и обслуживать медицинское оборудование. Время от времени он будет следовать за опытными ниндзя-медиками, чтобы делать новые лекарства и очищать травы. Таким образом, учебная жизнь в пятом классе прошла гладко. Когда он пошел в шестой класс, Шрейши было всего 11 лет, и он проработал стажером в больнице больше полугода. Лидером группы Шрейши был ниндзя-медик с 10-летним стажем работы в больнице. Он видел, что базовые знания Шрейши были прочными, и он был осторожен и добросовестен в своей работе. Обслуживанием медицинского оборудования и даже более сложной очисткой лекарственных трав Шрейши позволяли заниматься в одиночку. С запасом знаний Шрейши эта работа не слишком сложна, если не считать ее утомительности, но Шрейши очень подавлен из-за того, что больница вообще использует детский труд. Он знал, что в госпитале Канахи не хватало рабочей силы, не только в госпитале, но и на передовой, но таким образом, он мог ходить в школу только утром, а с полудня до 7 часов вечера он всегда был занят в больнице. Более того, половина и без того небольшой зарплаты вычиталась лидером группы в качестве оплаты за обучение и руководство. Если полагаться только на зарплату, получаемую от работы в больнице, Шрейши чувствовал, что он не сможет даже обеспечить себя едой и одеждой. В конце концов, он был беден и остался единственным в своей семье, поэтому полагался на Рури в оплате его обычных расходов на проживание и средств на исследование. С этой точки зрения решение пойти к Рури и жить на ее попечении было таким мудрым. Ниндзя тоже должны есть. Поэтому зарплату, получаемую в больнице, Шрейши оставлял себе и хранил в своем кошельке как личные деньги. В это время Шрейши чувствовал, что ему повезло, что глаза Рури это Шаринган, а не Бейкуган, который может видеть насквозь. Шрейши был немного счастлив, подумав, что когда он окончит школу ниндзя, то сможет накопить сотни тысяч рё личных денег и свободно ими пользоваться. http://lrulate.rubak63648.2720.468 Глава 32. Выпускной. Глава 32. Выпускной. Канахи 36 лет. Февраль. Война между Канахой и Скрытым Песком длилась 2 года и еще не закончилась. По мере того, как количество ниндзя, мобилизованных обеими сторонами, увеличивалось, лекарства и припасы также доставлялись на передовую в больших количествах, и было видно, что война вовсе не прекращалась. Ученики того же класса, что и Шрейши, которые не решили выпускаться заранее, уже являются учащимися 6-го класса. В марте в школе пройдет выпускной экзамен, и ученики, прошедшие его, покинут школу ниндзя и станут официальными генинами Канахи. Однако, согласно предсказанию Шрейши, так называемая оценка выпускников на самом деле всего лишь формальность. Преподаватели школы должны иметь на руках подробную информацию об учениках, на самом деле, какие ученики могут окончить обучение, а какие должны остаться на 2-й год, уже решено. Ведь линия фронта сейчас в не очень хорошем состоянии, и нужно больше новых войск, чтобы они вышли на передовую для поддержки. Например, новое поколение ниндзя-медиков, таких как Шрейши, должно накапливать опыт на поле боя, чтобы в будущем они могли играть более важную роль в медицинской сфере. Так что в это время Шрейши нужно только утром идти в школу, днем идти в больницу на стажировку и возвращаться вечером для проведения исследований. Выпускной наступит сам по себе. Не нужно быть нетерпеливым, и ждать осталось не слишком долго. Почти месяц прошел без особых событий, и уже наступило утро выпускного. Погода стояла ясная, и в несколько пустынном дворе эхом разносилось звонкое щебетание птиц. Горничные спокойно держали чистящие средства и усердно работали с раннего утра. Они совершенно не походили на помятого мальчика, который вот уже несколько лет бесплатно ест и пьет здесь, и вообще ничего не делает. В отличие от него эти горничные по-прежнему очень компетентны. Поскольку сегодня выпускной экзамен, чтобы ученики были в хорошей форме, сегодня не нужно идти в школу слишком рано, просто нужно прийти в экзаменационную комнату до 9 часов. Шрейши спал до 7 утра, прежде чем проснуться, чувствуя, что жизнь после сегодняшнего дня будет не слишком мирной. Несколько дней назад Шрейши прервал свои исследования. Оборудование в лаборатории было перенесено котами ниндзя, вызванными Рури, и спрятано в очень безопасном и секретном месте. Шрейши носил с собой только свитки, в которых были записаны результаты исследований. Конечно, такие вещи лучше всего хранить самостоятельно. Вскоре, позавтракав с Рури, они отправились в школу. Сидя в специально отведенной для экзамена комнате, некоторые из студентов нервничали, некоторые были очень расслаблены. Для большинства людей выпускной экзамен не является особо сложным испытанием. Одним из экзаменаторов в комнате Шрейши являлся его классный руководитель Фуджимура Тайга. Прежде чем он осознал это, прошло уже 6 лет школы, и Шрейши не мог не вздохнуть, глядя на Фуджимуру Сенсея, который все еще был одинок. Содержанием выпускного экзамена является использование 3 базовых техник, Если две из них соответствуют стандарту, то ученик прошел. «Давайте не будем болтать ерунду, вставайте один за другим в соответствии с местом». Сказав это, Фуджимура Тайга вошел в свободный класс рядом с экзаменационной комнатой. Помимо Фуджимуры Тайги, там также было еще два экзаменатора Чунина. Согласно порядку мест, человек, чье имя будет названо, пойдет в следующий класс в одиночку, чтобы пройти оценку применения базовых ниндзюцу. Это также три основных ниндзюцу, которым школа ниндзя обучала в течение 6 лет. Теоретически никто не может провалить этот чрезвычайно простой экзамен. В тихой атмосфере настала очередь Шрейши. В применении базовых ниндзюцу нет никаких сложностей, и требуется только умелое применение хотя бы двух из них, чтобы соответствовать стандарту для успешного получения налобника Конохи. Шрейши остановился в центре комнаты для осмотра, его руки начали формировать печати, и он сосредоточился на выполнении ниндзюцу. «Поздравляю, Чебакун, ты прошел». Посмотрев на использование навыков Шрейши, все они достигли стандарта для выпуска, что не превзошло ожиданий Фуджимуры Тайги. Шрейши – один из немногих учеников в классе с прочной базой знаний. Пока он следует обычному ритму, выпускной экзамен – это не проблема. «Спасибо, Фуджимура-сенси». Шрейши слегка поклонился, чтобы выразить свою благодарность. В тот момент, когда он успешно получил налобный протектор Конохи от Фуджимуры Тайги, это означает, что Шрейши уже является квалифицированным ниндзя Конохи. В сердцах других людей так и должно быть. Выпускной экзамен закончился в такой унылой атмосфере. На следующий день делать было нечего, просто ожидание завтрашней встречи с назначенным им инструктором. Я очень жду, чтобы узнать, кто завтра станет лидером моей команды. Я слышал, что только выдающимся студентам в качестве инструктора команды будет назначен Джонин. У команды, в которую могут поместить меня, есть вероятность получить специального Джонина. На обратном пути Шрейши начал гадать, кто станет его инструктором завтра. «Ты в команде со мной», — внезапно заговорила Рури. Шрейши ошеломленно посмотрел на Рури. «Что у тебя за выражение лица? Ты недоволен тем, что находишься со мной в одной команде?» «Ах, это не так, просто я удивился, что не слышал от тебя об этом раньше. Потому что я не думала, что мне нужно спрашивать твое мнение, и оно не имеет значения. Поскольку ты упомянул об этом сейчас, я рассказала тебе». Рури сказала правду. Честно говоря, это немного шокирует, когда она так говорит. Но Шрейши не из тех, кого волнуют такие тривиальные вопросы. Раз это так, то инструктор, возглавляющий команду, скорее всего, будет очень сильным джонином. Шрейши интуитивно очень хорошо понимает силу Рури. Ей почти 12 лет, и ее сила уже не уступает силе обычного джонина. В сочетании с ее сильным характером, если это будет обычный лидер команды, он, вероятно, не сможет контролировать Рури, что вызовет серьезные трещины в команде. Раз он и Рури принадлежат к одной команде, то инструктор, возглавлявший команду, точно не будет обычным джонином. В клане мне только сказали, что он очень могущественный джонин, но мне не раскрыли, кто это. Я не знаю, к счастью это или нет. Отличный лидер команды может повысить эффективность выполнения командных миссий, а также значительно повысится уровень выживаемости. Но в то же время, чем сильнее лидер команды, тем больше вероятность, что истинная сила Шрейши будет обнаружена. Хорошее и плохое всегда относительно. В будущем тебе нужно использовать только свои медицинские ниндзюцу. Верно. Ведь это самый разумный состав для деревни, чтобы устроить в каждую команду ниндзя-медика. Первыми, кто воспользуется преимуществами наличия ниндзя-медика, конечно же, будут команды джонинов, выполняющие задания более эффективно. Размышляя об этом таким образом, кажется разумным, что его назначили присоединиться к Рури. Из-за нехватки ниндзя-медиков, хотя деревня сформировала состав идеальной команды, размещая в ней ниндзя-медика, количество ниндзя-медиков в дефиците, так что только очень небольшое число элитных команд имеют право на оснащение ниндзя-медиком. Сила, которую он показал, непримечательна, но как ниндзя-медик его значение не меньше, чем у обычного чунина. Неудивительно, что его отнесли к элитной команде. На следующее утро, ученики, успешно окончившие школу вчера и получившие налобные протекторы, в последний раз собрались в своих классах, чтобы распределиться по командам. Фуджимура Тайга, стоящий перед трибуной, говорил голосом, который мог слышать весь класс. «Прежде всего, я хотел бы вас поздравить. С того момента, как вы получили налобные протекторы, вы сами стали ниндзя. Поскольку снаружи идет война, не думайте, что быть ниндзя – это то, чему можно радоваться. Потому что вы теперь кучка новобранцев. Помните, оставьте свои мысли об играх за пределами поля боя, иначе это вас убьет. В отличие от обычного поведения классного руководителя Фуджимуры Тайга, сегодня он очень серьезный, а его глаза полны нежелания и беспокойства. Они были ошеломлены его словами. Даже обычно живые и активные ученики, которые хотели пошутить, чтобы поднять настроение, увидев серьезное и холодное выражение лица Фуджимуры Тайги, испуганно сглотнули слюну и послушно сидели на своих местах. Фуджимура Тайга понимал, что его слова могут быть немного тяжелыми, но он предпочел бы сказать им, что путь ниндзя кровав и жесток, и он не хотел, чтобы они умирали с наивными идеями. Фуджимура Тайга начал озвучивать команды из трех человек. Вскоре Шрейши услышал о своей команде. Пятая команда, Учихарури, Хьюга Аяне, Чиба Шрейши. Вы в команде из трех человек. Фуджимура Тайга продолжал называть имена, но Шрейши и двое других переглянулись, словно хотели заново определить своих будущих товарищей по команде. Это действительно удача. Тогда, Шрейши-кун, Рури, пожалуйста, давайте мне больше советов в будущем. Аяне была одета в белый костюм ниндзя, ее длинные черные прямые волосы мягко спадали на плечи, а в ее белых зрачках виднелась сдержанная, но вежливая улыбка. «Пока ты не потянешь меня вниз», Рури не выразила недовольства тем, что находится в команде с Аяне. Скорее, это самый идеальный результат. Обычно она также обращала внимание на Аяне, ведь у них обеих есть особые глаза, а Бейкуган во многих случаях функциональнее Шарингана. Кстати, этот парень очень слаб, и кроме медицинских ниндзюцу он будет бесполезен. Ты должна быть морально готова. Рури бесцеремонно принизила боевые способности Шрейши. Ну, я понимаю. В конце концов, большинство ниндзя-медиков слабы, и эта мысль глубоко укоренилась в сердцах людей. Думаю, ты можешь оставить битву мне и Рури. Значение слов Аяне вполне ясно. Шрейши отвечает за медицинскую работу, а битва остается на них двоих. Звучит разумно, но Шрейши всегда чувствовал, что в тоне Аяне есть очень тонкое сравнение. Это иллюзия. Если оставить это в стороне, есть еще одна вещь, которая заставляет Шрейши быть поникшим. Бейкуган, Шаринган, ниндзя-медик и могущественный Джонин образуют команду. Эта команда не выглядит так, будто собирается выполнять обычные задачи. http://63648-2720470. Глава 33. Белый клык Канахи. Глава 33. Белый клык Канахи. Крыша школы ниндзя. Одетый в униформу Джонина, мужчина лет 26 или 27 с длинными серебристо-белыми волосами, красной треугольной повязкой на левом плече и коротким клинком из чакры на спине. Он сидел на краю перил на крыше, его руки были естественно и широко раскинуты, а на его лице была яркая и уверенная улыбка, придающая людям чувство доступности и открытости. С виду он совершенно обычный человек, без намека на силу Джонина. Он представился так: «Меня зовут Хатаки Сакума. С сегодняшнего дня я ваш инструктор Джонин. Я хорошо владею мечом чакры. Вот и все. Приятно познакомиться». После того, как Сакума представился, Шрейши первым последовал примеру. «Ну, я Чиба Шрейши. Я не очень хорош в тайдзюцу и иллюзиях. Единственные ниндзюцу, в которых я хорош, это медицинские ниндзюцу. Ну, это все. Я Хьюга Аяне. Я могу использовать бейкуган клана Хьюга и технику мягкого кулака, которая соответствует бейкугану. Учихарури. Хороша в использовании шарингана и техник стихии огня». Услышав краткое объяснение того, в чем они хороши, и посмотрев на бейкуган с шаринганом, которые являются двумя самыми важными кекки гинка и миканахи, Сакума удовлетворенно кивнул. «Хотя раньше у меня был похожий опыт руководства командой, на этот раз команда сильно отличается. Можно сказать, что ниндзя-медик, бейкуган и шаринган представляют собой идеальный командный состав». Сакума уже чувствовал, насколько тяжелыми будут для него следующие миссии. Как только Сакума собирался заговорить, Рури без предупреждения мелькнула и мгновенно бросилась к Сакума с кунаем в руке, безжалостно нанося удары по его телу. «Рури!» Шрейши и Аяне закричали сзади, но Рури ни на секунду не остановилась. Однако в следующий момент возникла сцена, которая всех ошарашила. В какой-то момент Сакума встал позади Рури, зажал своей широкой ладонью и завел ее руку, держащую кунай, за спину, не позволяя ей даже пошевелиться. Не только Шрейши и Аяни были глубоко удивлены, но даже Рури была ошеломлена, не в силах осознать тот факт, что она мгновенно потерпела поражение. Ранее ее глаза с двумя Томой были полностью открыты, но она не ожидала, что Сакума не только избежит ее иллюзий, но и обойдет ее со спины, а она даже не заметит этого. Техника телесного мерцания Сакума настолько быстра, что ей трудно уловить его движение своим шаринганом. «Как насчет того, чтобы я закончил свою речь, а вы ее дослушали?» Сакума отпустил Рури, улыбка на его лице была очень нежной, и он совсем не злился из-за внезапной атаки Рури. Рури убрала кунай, успокоилась, и очень серьезным тоном сказала: «Как и ожидалось от ниндзя, известного как Белый Клык, если капитаном являетесь вы, у меня нет никаких возражений». Простой обмен ходами, и Рури поняла, насколько велик разрыв между ней и Сакума. Она признала силу Сакума. «Похоже, наша команда будет очень хорошо ладить в будущем». Сакума сделал такое суждение, когда услышал слова Рури. Рури села на место, что также заставило Шрейши и Аяни вздохнуть с облегчением. Они не могли не волноваться. Человек перед ними по имени Хатаки Сакума, это Джонин Канахи, известный в мире как Белый Клык. Даже такие сильные люди, как Саннины, затмевались им. Не будет преувеличением назвать его сильнейшим шиноби Канахи. И он показал силу, мгновенно одолев Рури, что заставило Шрейши и Аяни почувствовать, что его уровень непостижим. «Ну, Сакума-сенси, я слышал, что инструкторы будут использовать упражнения на выживание, чтобы проверить силу недавно выпущенных генинов». Увидев, что атмосфера немного притихла, Шрейши взял на себя инициативу узнать об упражнениях на выживание. «Не нужно, я очень доволен вашими способностями. В принципе, добавить нечего, так что вы все прошли», — объявил Сакума беззаботным тоном. «Он ведет себя так небрежно. Ты точно тот самый Белый Клык?» Шрейши застонал в своем сердце. Первоначально они думали, что это будет очень жестокое и серьезное упражнение на выживание, но Сакума небрежно пропустил их. «Тогда что мы собираемся делать теперь?» — спросил Шрейши. «Хаем». Сакума дотронулся до подбородка, посмотрел на небо и неожиданно улыбнулся. «Уже почти полдень. Как насчет того, чтобы вместе пойти на барбекю? Учитель угостит вас». Глаза Аяни внезапно загорелись. Шрейши и Рури, казалось, вспомнили давнюю историю. «Сакума-сенси, я думаю, будет лучше, если каждый заплатит сам за себя». «Что, ты беспокоишься, что у учителя не хватит денег?» «Не волнуйтесь, просто ешьте в свое удовольствие, не беспокойтесь о кошельке учителя». Шрейши вздохнул, увидев, что Сакума решил угостить их барбекю. «Сакума-сенси, я предупредил вас, что бы ни случилось после этого, пожалуйста, будьте спокойны и не волнуйтесь слишком сильно». После того, как Шрейши закончил говорить эти слова, Сакума посмотрел на Шрейши с озадаченным выражением лица. Через полтора часа в ресторане барбекю хозяин улыбнулся и протянул руку, чтобы попросить у Сакумы денег. «Благодарю вас за ваше покровительство. За вычетом чаевых, общая сумма составляет 300 000. Была названа цена, которая разбила сердце Сакума. Сакума оглянулся на улыбающуюся Аяни, которая вела себя очень тихо, а затем посмотрел на сотни тарелок, сложенных позади нее. Вся еда в основном попала в ее желудок. Наконец-то он понял, что Шрейши имел в виду не так давно. «Ну, Аяни, когда ты родилась, кто-то перепутал тебя с другим ребенком в больнице. На самом деле, ты из клана Акимичи?» «Да, Сакума-сенси очень любит шутить. По моим глазам вы можете с легкостью понять, что я чистокровный ниндзя клана Хьюга». Аяни моргнула своими чистыми белыми зрачками. Из-за этого он и чувствовал, что все это так странно. Сакума не помнил, чтобы аппетит клана Хьюга был сравним с аппетитом клана Акимичи. Нет, в таком возрасте даже у ниндзя клана Акимичи может и не быть такого большого аппетита. Сакума покачал головой, и у него не было другого выбора, кроме как достать бумажник, чтобы заплатить. Затем он замер, неловко стоя на месте. «Что случилось, Сакума-сенси?» «Ах, это, вы можете немного подождать здесь? Кажется, у меня в кошельке недостаточно денег. Я пойду домой и возьму их. Не волнуйтесь, я скоро вернусь». Тройка Шрейши. Рури вздохнула, и прежде чем Сакума ушел домой, чтобы взять деньги, она достала из кармана бумажник и шлепнула на прилавок 30 новеньких 10 000 купюр. Похоже, что в так называемом Белом Клыке Канахи нет ничего особенного. Рури раньше беспокоилась о том, что Сакума с легкостью одолел ее, но теперь она, наконец, воспользовалась возможностью превратить поражение в победу. Ничего особенного. На самом деле, ничего особенного. Шрейши и Аяни проговорили друг за другом. «Я же сказал, вы трое». Сакума криво усмехнулся. «Он просто не принес с собой достаточно денег. Стоит ли так его обижать?» http://rulat.rubak63648.2723952. Глава 34. Отряд Белого Клыка. Глава 34. Отряд Белого Клыка. Утро. Аяни дразнила птицу в клетке в коридоре с нежной улыбкой на ее светлом и чистом лице. На другом конце коридора Хиаши, который уже умылся, увидел эту сцену. Такая красивая картинка в этот момент застыла, и когда Хиаши посмотрел туда, он немного растерялся. С тех пор, как он и Аяни встретились, уже должно было пройти несколько лет. В то время он и подумать не мог, что Аяни сможет остаться рядом с ним и стать его служанкой на такое время. «Доброе утро, молодой господин Хиаши». Увидев Хиаши, Аяни спокойно встала, перестала дразнить птицу в клетке, а потом тепло и уважительно улыбнулась Хиаши. Ее белоснежные зрачки, казалось, дарили людям всю красоту мира. Каждый раз, когда он видел такие глаза Аяни, Хиаши продолжал сомневаться в своем сердце. Приняла ли она судьбу побочной ветви? Действительно ли она подчинилась главной семье? В ее глазах не было ни обиды, ни враждебности. Кажется, что за годы, проведенные вместе, она избавилась от своих предубеждений против главной семьи. «Доброе утро, Аяни». Хиаши лишь притворяется равнодушным человеком, и он, и Аяни это прекрасно понимают. Но именно потому, что он слишком мягок, он должен показывать людям серьезный и жестокий образ. Его мягкость может стать катастрофой для семьи Хьюга, а также это может навредить другим. Его мягкость когда-то навредила его младшему брату, Хизаши, поэтому он не хотел, чтобы Аяни, горничная, следовавшая за ним много лет, тоже пострадала. «Я слышал, что ты собираешься отправиться на выполнение миссии, ведь так?» «Да, молодой господин Хиаши, мне очень жаль, но я не смогу служить вам в ближайшем будущем». Аяни виновато поклонилась. «Неважно, наша семья Хьюга тоже часть Конохи. Не волнуйся, твой лидер, Хатаки Сакума, отличный ниндзя». Казалось, Хиаши что-то знал. «Молодой господин Хиаши попросил об этом патриарха». Чисто белые зрачки Аяни имели мягкий цвет без примесей. Хиаши не ответил. Проходя мимо Аяни, его лицо было равнодушным. Аяни посмотрела на время. Уже почти пора было отправляться на место встречи команды, и она уже собиралась уходить. Сзади послышался голос Хиаши. Аяни повернула голову и подозрительно посмотрела на него. Хиаши не повернулся и, стоя спиной к Аяни, сказал: «Пожалуйста, береги себя». После этих слов шаги Хиаши внезапно ускорились, и он исчез в конце коридора. В отличие от тех равнодушных и высокомерных членов основного клана, у Хиаши всегда была мягкость в сердце. Аяни лишь мягко улыбнулась, словно она услышала слова Хиаши, но в то же время казалось, что и не слышала. Она повязала налобник Конохи на лоб, ее длинные черные волосы, похожие на шелк, не спадали вниз, она остановилась на некоторое время в коридоре, затем продолжила свои шаги и вышла из клана Хьюга. «Я не заслуживаю такого обращения, молодой господин Хиаши». Эту фразу она оставила в своем сердце. После вчерашнего барбекю атмосфера в команде была относительно гармоничной. Сакума также получил некоторое представление о трех членах команды. Чибаши Рейши, ниндзя-медик, в плане личности он не особо много видел, но, в целом, он обычный ниндзя. Однако его профессия ниндзя-медика дала ему много баллов для попадания в эту команду. Хьюга Аяни, рожденная в богатой семье, имеет нежную и внимательную личность, но иногда демонстрирует маленькую злодейскую сторону, что соответствует живой личности молодой девушки. Самое главное, она очень хорошо умеет кушать. Учиха Рури, гений клана Учиха, судя по вчерашнему короткому бою, ее навыки не слабее, чем у среднего джонина. Особое примечание – она очень богата. В глазах Шрейши и двух других Хатаки Сакума, известный как Белый Клык Конохи, имеет расслабленный характер и не так безжалостен, как ходят слухи, а также он совсем беден, что даже не может позволить себе барбекю. Позор для джонина. В конце концов, между фактами и слухами всегда есть большой разрыв. Их общение с Сакума было очень непринужденным. Сакума совсем не ведет себя как элитный джонин и может общаться с кем угодно на равных. В 10 часов утра члены команды Сакума собрались у ворот деревни Конаха. «Я только что ходил к Хокаге сама, чтобы получить задание уровня А. Давайте используем его, чтобы попрактиковаться в наших навыках». Уголок рта Шрейши дернулся, он знал, что эта команда будет выполнять совсем необычные задания. Использовать миссию уровня А для практики. Шрейши может почувствовать трагическую карьеру без светлого будущего. Сейчас уже поздно отказываться быть ниндзя. Пойдем. Сакума увидел, что, хотя у троих было разное выражение лица, все они честно подчинились его решению. Шрейши и остальные не медлили, и когда Сакума исчез, все погнались за ним. Поскольку самое главное для дальнего путешествия – это сохранять достаточное количество физической силы, поэтому ниндзя не будут очень быстрыми в процессе бега, иначе даже Джонин не выдержит. Сакума-сенси, каково содержание этой миссии уровня А? Шрейши увидел, что ни Руи, ни Аяни не хотят спрашивать о содержании миссии, поэтому он взял на себя инициативу заговорить. Сакума ничего не скрывал. На передовой происходит масштабное сражение. Наша задача – избавляться от врагов, затаившихся в землях и городах страны огня. Это так серьезно, то есть, Шрейши о чем-то смутно догадался. Ах, ты правильно догадался, миссия уровня А в любой момент может стать миссией уровня С, потому что даже Анбу не может полностью отыскать местонахождение этих скрытых врагов. Вот почему в команде присутствует ниндзя с Гейкуганом. Наша миссия – бродить по стране огня и уничтожать всех врагов, появляющихся в поле зрения. Сколько среди них генинов, сколько чунинов и сколько джонинов, ничего не известно. Вот почему Сакума сказал, что миссии уровня А в любой момент можно превратить в миссии уровня С. Этим занимается только наша команда, спокойно спросила Рури, не боясь содержания миссии. Конечно, нет, подразделение Анбу будет сотрудничать с нами. Трое в команде кивнули, чувствуя себя немного спокойнее. Если есть подразделение Анбу для сотрудничества, работа должна быть намного проще. Всего в Анбу 70 человек, капитан и вице-капитан. Они представляют собой личную охрану Хокаге и обычно не ходят на миссии напрямую. Всего под капитаном и вице-капитаном находится 4 подразделения Анбу. У каждого подразделения есть лидер, и у каждого лидера есть 4 отряда, и в каждом отряде есть 4 ниндзя Анбу. Другими словами, один лидер подразделения и 4 отряда из 16 Анбу. Всего 17 ниндзя Анбу сотрудничали с командой Сакума, чтобы избавиться от затаившихся врагов в стране огня. Остаток пути все молчали. Через час после того, как они покинули деревню, Аяни использовала Гейкуган, чтобы просканировать окружающую среду и увидеть, есть ли какие-либо враги, скрывающиеся в пределах ее диапазона обнаружения. Обнаружение Гейкугана Аяни имеет радиус в 5 километров, что является большим прорывом по сравнению с предыдущими годами. Еще через час Сакума, находящийся впереди построения, жестом показал остановиться. Все четверо приземлились на поляне и остановились. «Давай сначала отдохнем здесь. Самое главное в команде – это дисциплина. Поскольку Сакума является лидером, трое в команде, естественно, безоговорочно будут подчиняться». Присев, Сакума сказал, «Дальше – опасный участок, где мы можем столкнуться с ниндзя, которые в любой момент могут устроить нам засаду. У вас троих очень хорошие теоретические оценки в школе, и вы должны знать основы боя в команде. Давайте обсудим наше сотрудничество. Вы имеете в виду 3 принципа ниндзя-медиков?» – спросил Шрейши. Сакума кивнул. Так называемые 3 принципа ниндзя-медиков – это вещи, установленные Джонином Цунаде, одной из саннинов. Первый принцип – ниндзя-медик не должен отказываться от лечения, пока член команды не умрет. Второй принцип – ниндзя-медики не могут сражаться на передовой. Третий принцип – ниндзя-медик не может умереть раньше других членов отряда. Поэтому для ниндзя-медика не стыдно избегать боя, и для ниндзя-медика не стыдно принимать защиту других. Далее я буду отвечать за атаку. Рури и Аяни должны всегда оставаться рядом с Шрейши. Даже если вокруг вас нет опасности, вам не разрешается отдавать приоритет сражению. Если вам все же придется сражаться, Рури, ты отвечаешь за атаку, а Аяни отвечает за защиту. Да, понимание этого и способность это сделать – это 2 разные вещи, но Сакума может только довериться сотрудничеству между ними тремя. Отдохнув 10 минут, Сакума повел троих двигаться дальше. Как сказал Сакума, идти дальше – опасно, и нельзя гарантировать полную безопасность, а сражения могут произойти в любое время и в любом месте. В направлении 1 часа, примерно в 2300 метрах, засада из 7 ниндзя скрытого песка. Двое прячутся в земле, трое прячутся за деревьями, а двое оставшихся прячутся в траве. Внезапно Аяне, которая держала Бейкуган активным, поделилась информацией, которую увидела своими глазами. «За мной!» Шаги Сакумы резко ускорились, и он быстро побежал в направлении одного часа, на которое указывала Аяне. Под проницательностью Бейкугана любая засада и скрытое положение выставляется на обозрение, и все становится явным. Расстояние в 2300 метров было не слишком большим, и до засады противника они добирались менее чем за 3 минуты. «Сакума-сенси, мы должны быть осторожны». Как только Аяне собиралась что-то сказать, Сакума уже исчез из поля зрения. С помощью Бейкугана она увидела только вспышку света меча, и контуры чакры пяти ниндзя скрытого песка сразу же исчезли, а они сами превратились в холодные трупы. Двое других в панике побежали к ним, вероятно, до смерти напуганные внезапной атакой Сакума только что. Две цели прямо впереди были специально отправлены учителем для тренировки. «Давайте решим их с помощью стихии огня». Аяне вздохнула. Откуда шел противник, сколько там было целей и каким способом навести товарищей, все это было хорошо видно Бейкугану. Это вообще не бой. Со стороны Рури уже сложила печати. Из ее рта последовательно вырвались два больших огненных шара. Два ниндзя, которые бежали сюда, не ожидали, что огненные шары прилетят так удачно, словно зная заранее, где они появятся, и превратились в пепел, сгорая в огне. http://63648.2723955. Глава 35. Мягкий кулак. Глава 35. Мягкий кулак. Через неделю после начала миссии Шрейша и другие постепенно ознакомились с процессом выполнения миссии ниндзя. Если не считать первой волны врагов, встретившихся в начале, только на пятый день они столкнулись с ниндзя скрытого песка, затаившихся в стране огня, и больше сражений не было. Среди врагов, встреченных в течение этого периода, большинство из них были ниндзя скрытого песка уровня Чунина, а Джонин был только один. Однако после того, как Сакума продемонстрировал свою подавляющую силу против Джонина, Шрейши и другие лучше поняли, насколько непостижим Сакума, который одновременно является их капитаном и инструктором Джонином. Хотя они никогда не видели, как сражаются могущественные саннины, которых восхвалял сам полубог Ханза, но сила Сакума в корне отличается от силы обычного Джонина. Если уж говорить об этом на чистоту, то его силу, вероятно, уже невозможно относить к уровню Джонина. Задачи в последние несколько дней выполнялись очень хорошо, и вы очень хорошо взаимодействовали. В принципе, у вас нет ошибок, которые часто допускают новички. Достаточно поддерживать такой ритм в дальнейшем. С наступлением темноты четверо окружили костер. Пылающий огонь не мог не отогнать окружающий мрак, а также принес немного тепла. Поскольку еще ранняя весна, ночной воздух все еще веет зимними ветрами. Сакума держал в руке жареную рыбу, взял у Шрейши бутылку с водой и восхищенно улыбнулся. Шрейши – не боевой ниндзя-медик. Он единственный из четверых, кто носит рюкзак, в котором достаточно воды и еды. Потому что враг в основном был побежден вами, Сакума-сенси, с улыбкой сказала Аяне. Враги, с которыми они сталкивались в эти два раза, были почти уничтожены после одного нападения Сакума. Даже если и была рыба, которая проскользнула через сеть, все они были слабаками, на уровне Чунина или вовсе Генина.